Вопрос. Как невербальными сигналами снизить напряжение во время инцидента конфликтной ситуации? Ответ. Обычно снижают напряженность. Первое. Увеличение расстояния между взрослым и подростком по сравнению с обычным. Чем меньшее расстояние, тем большее впечатление производят слова взрослого на подростка. Второе. Замедление проговаривания слов и предложений. Третье. Тон, понижающийся к концу предложения или слова. Четвертое. Менее частый и менее продолжительный контакт глазами. Пятое. Замедление, затормаживание движений. Шестое. Сдержанность физических контактов.